Книга третья. Тиберий. Патрицианский род Клавдиев, был ведь и плебейский род, носивший то же имя, не менее влиятельный и важный, берет свое начало из Регил, сабинского городка. Отсюда с большой толпой клиентов переселился он незадолго до того основанный Рим по почину Тита Тация, соправителя Ромула, или же, как вернее говорят, по почину Атты Клавдия, главы рода, уже лет через пять после изгнания царей. Здесь этот род был принят в число патрициев и получил от государства для клиентов поле за Аниеном, а для себя усыпальницу под Капитолийским холмом. И затем, с течением времени, он удостоился консульства 28 раз, диктатуры 5 раз, цензорства 7 раз, 6 триумфов и 2 оваций. Члены этого рода носили различные имена и прозвища, только имя Луций было отвергнуто с общего согласия после того, как из двух родичей, носивших это имя, один был уличен в разбое, а другой в убийстве. В числе других прозвищ приняли они и прозвище Нерон, что на сабинском языке означает «храбрый и сильный». Многих Клавдиев известны многие выдающиеся заслуги перед государством, но также и многие проступки иного рода. Упомяну лишь о важнейших. Аппий Слепой убедил римлян не вступать в пагубный договор с царем Пирром. Клавдий Кавдик первый провел флот через пролив и изгнал карфагенян из Сицилии. Тиберий Нерон разгромил шедшего из Испании с огромными силами Газдрубала, не дав ему соединиться с его братом Ганнибалом. С другой стороны, Клавдий Ригелиан, децимвир для сочинения законов, подстрекаемый страстью, покушался силой обратить в рабство свободную девушку, и это было причиной второго отделения плебеев от патрициев. Клавдий Рус, поставивший себе увенчанную статую на Апиевом форуме, пытался через клиентов подчинить себе всю Италию. Клавдий Пульхр, у которого в Сицилии при гадании цыплята не хотели брать корм, бросил их в море, как бы в насмешку над знаменем, сказав: «Пусть они пьют, если не хотят есть», а сам вступил в морское сражение и был разбит. Когда же после этого сенат велел ему назначить диктатора, он, словно опять потешаясь над бедствием государства, назначил своего посыльного Гликия. Женщины из этого рода оставили в памяти столь же несхожие примеры. В самом деле, к нему принадлежали обе Клавдии. И та, которая сняла с мели на Тибрском броде корабль со святынями Идейской Матери Богов, помолившись при всех, чтобы он тогда лишь пошел за нею, если она действительно чиста. И та, которая первой из женщин была обвинена перед народом в оскорблении величества за то, что она, с трудом пробираясь на повозке сквозь густую толпу, громко пожелала, чтобы ее брат Пульхр воскрес и снова погубил флот, и этим поубавил бы в Риме народу.